«Да, сэр, приходил». «В котором часу он пришел?» «Не знаю. Я не видел, как он входил». «Но вообще-то вы видели его в тот вечер?» «Да, сэр». «В котором часу?» «Думаю, это было примерно в половине девятого. И он, как всегда, вызвал меня звонком. Так он обычно делал, когда ему было что-нибудь нужно. Я поднялся наверх, позвонил в дверь мисс Ривз, и он сам открыл мне». «Как он был одет?» «В черный костюм. Он всегда в нем ходил». «А мисс Ривз вы видели?» «Да, сэр. Я зашел в прихожую, пока он отлучился к столу написать что-то, и оттуда видел мисс Ривз. Она сидела у стола и плакала. Я видел, как она прикладывала платок к глазам». «Она сказала вам что-нибудь?» «Нет, сэр. Она даже не посмотрела на меня». «Понятно. А зачем этот человек подошел к столу?» «Он пошел туда за бумагой, чтобы что-то написать. Как я понял, бумаги он там не нашел, и поэтому вынул какой-то клочок из кармана. Он хотел написать мне название вина, за которым собирался меня послать. Написав это название, он отдал бумажку мне вместе с 10-долларовой купюрой». Мистер Лек повернулся к Дэну, взял клочок бумаги и принялся разглядывать его, пока молодой человек что-то не шепнул ему на ухо. К тому времени интерес публики, внимательно слушавшей каждое слово свидетеля, обострился до предела. Представитель обвинения даже подался на своем кресле вперед, теперь буквально пожирая глазами этого непонятно откуда взявшегося ирландца. Судья Ментон, распрямившись в кресле, смотрел на подсудимого Маунта с беспристрастным выражением лица. А тем временем мистер Лек продолжал. «Вот здесь у меня имеется клочок бумаги, на котором чернилами от руки написано «Бонно и Моэт сухое». А теперь, Каммингс, скажите, тот ли это клочок бумаги, который вручил вам в квартире мисс Ривз упомянутый человек вечером 3 апреля?» Свидетель взял в руки клочок бумаги и изучил его. «Да, сэр, это тот самый клочок», — решительно заявил он. «Это название вина, за которым он меня посылал. И он написал эти слова сам и передал бумажку вам». «Да, сэр, это та самая бумажка», — еще раз подтвердил Каммингс. «У нее еще в углу эта странная штуковина». Мистер Лек повернулся к судье. «Ваша честь, прошу включить этот клочок бумаги в список улик». Судья Ментон ответил лишь едва заметным кивком. Секретарь взял клочок и поставил на нем особую пометку. «А теперь, Каммингс, скажите, — продолжил опрос адвокат, — что вы сделали после того, как этот человек дал вам этот клочок бумаги?» «Я ушел за вином». «Вы купили его?» «Да, сэр, но мне пришлось побегать. Обычно я ходил в винный магазин на углу 158-й улицы, но такого вина там не оказалось. Тогда я отправился на 125-ю улицу, и мне пришлось обойти 4 или 5 винных магазинов, прежде чем я его нашел. Я отсутствовал целый час или, может быть, даже больше, потому что когда я вернулся, было уже почти 10. «Хорошо, продолжайте». «Вы отнесли вино наверх?» «Да, сэр. Я поднялся и собирался уже позвонить в дверь квартиры мисс Ривз, когда вдруг услышал ее плач. Она плакала и что-то громко говорила сквозь слезы». «Вы расслышали, что именно она говорила?» «Только кое-что, сэр. Я слышал, как она сказала, «Отпусти меня, я люблю его!» Потом заговорил тот мужчина, только не так громко, как она. Но я разобрал его слова даже еще лучше. Он сказал: «Ты останешься здесь, поняла? Я не позволю тебе вернуться к нему, слышишь? Да пусть ждет хоть всю ночь!» Я не хотел звонить им в дверь, пока они ссорятся, поэтому довольно долго простоял под дверью и все слышал. Мисс Ривз все плакала, а мужчина ругался на нее и все время повторял: «Я не позволю тебе вернуться к нему». Потом мне, наконец, надоело слушать все это, и я позвонил в дверь. Мне кажется, я простоял там не менее получаса. Мне открыл мужчина. Он велел мне войти и поставить вино в холодильник. Я прошел на кухню, вытащил бутылку из упаковки и поставил ее на лед. Когда я вышел из квартиры, я услышал, как они снова стали ссориться. «А вы помните, куда делся клочок бумаги, на котором этот человек написал для вас название вина?» «Да, сэр, помню. В магазине мне положили его внутрь упаковки, и я бросил его на пол вместе с ней, когда распечатывал бутылку». «Понятно. А что вы делали после того, как вышли из квартиры?» «Я погасил свет в вестибюле и в коридорах и пошел к себе, собираясь лечь спать». «Вы помните, сколько в тот момент было времени?» «Да, сэр. Когда я заводил себе на утро будильник, было 11:20. Я подкинул в топку угля, закрылся и лег спать». «Так уж и легли». «Ну да, я пролежал в постели уже с полчаса и почти уже уснул, когда меня побеспокоил стук в дверь». «Вы имеете в виду стук в вашу дверь?» «Да, сэр, стучались ко мне. Я встал, зажег свет и открыл дверь. Там стоял полковник». «Полковник?» «Так я про себя называл этого человека, приходившего к мисс Ривз. Он зашел в мою каморку, и я заметил, что в руке у него целая связка каких-то бумаг и вещей. Он был в шляпе, пальто и шарфе, которым всегда обматывал нижнюю часть лица. Он сказал мне, чтобы я закрыл за ним дверь, потому что у него заняты руки, а потом еще прибавил: «Давайте, Каммингс, одевайтесь быстрее и ни о чем меня не спрашивайте». По его голосу и какому-то очень странному взгляду я понял, что что-то произошло. Я не сказал ни слова и как можно быстрее оделся. А когда я был готов, он спросил: «Где тут топка? Я хочу все это сжечь». Я открыл ему дверцу печи, и он швырнул всю охапку в огонь. И даже не дал мне помочь ему. «А вы видели, что было в этой охапке?» «Нет, сэр. Заметил только, что там было множество писем и бумаг. И еще подумал, что мисс Ривз, должно быть, получала их от...» «Не нужно говорить, что вы подумали. Продолжайте». «Ну вот, когда бумаги сгорели, мы вышли в вестибюль. Там он усадил меня в кресло и сказал: „Каммингс, у меня к вам предложение. Я дам вам $1000 наличными с тем, чтобы вы немедленно покинули Нью-Йорк и поселились там, где бы вас никто не нашел“». Я был ошеломлен и не знал, что ответить. А он убеждал меня, что у него с собой больше нет денег, только эта сумма. Он не назвал мне своего имени, зато научил, как обратиться к нему через объявление в Геральт, ну, если бы мне вдруг когда-нибудь понадобились деньги. Он сказал, что мне придется поверить ему на слово, и выложил на стол $1000. Тут-то я и решил согласиться. Я обещал оставить дом немедленно, через 10 минут, не забирая с собой ничего, кроме одежды. Мистер Лек прервал его рассказ. «Вы догадывались, что там было совершено преступление?» «Да, сэр. Конечно, я понимал, что что-то произошло, но деньги значили для меня больше. Когда он ушел, он не стал дожидаться вашего ухода?» «Нет, сэр. Он ушел сразу же. Мне кажется, он не сомневался, что я тоже быстро скроюсь вместе с деньгами. Я выпустил его на улицу, а через несколько минут уже и сам собрался. Я уже вышел на улицу, но тут не смог совладать с любопытством. Минуты две я стоял на тротуаре, кляня себя за глупость, и все же ничего не мог с собой поделать. Мне очень хотелось посмотреть, что же произошло там, наверху. Я вернулся в дом, оставил чемодан в вестибюле и поднялся наверх. Квартира мисс Ривз была заперта. Тогда я сбегал вниз за дубликатом ключа и открыл дверь. В квартире было темно. Я зажег свет и увидел на полу мертвую мисс Ривз. Из ее груди торчала рукоятка ножа, платье было в крови, а лицо ее было искажено страшной гримасой. Я испугался так, что даже не понимал, что делаю. Забыв выключить свет и запереть дверь, я выскочил из квартиры. Сломя голову, я бросился вниз и подхватил свой чемодан. Я уже бежал к входной двери, как вдруг увидел на пороге человека. Я так испугался, что не знал, что предпринять. Когда он вошел, я попятился в темный угол вестибюля и, несмотря на весь свой страх, с удивлением обнаружил, что этот человек был не из наших жильцов и что я вижу его впервые. А он, не говоря ни слова, только взглянул на меня и направился к лестнице. Я подхватил... «Минуточку, Каммингс», — перебил его мистер Лек. Потом повернулся и указал на Уильяма Маунта. «Этот человек вошел в дом и направился к лестнице после того, как вы видели на полу в квартире мертвое тело мисс Ривз». Мгновение свидетель изучал подсудимого взглядом. «Да, сэр, полагаю, это был он. Конечно, там было темновато, и я не могу сказать со всей точностью, но он очень похож на того человека». «Хорошо, продолжайте». «А это все, сэр? Я подхватил чемодан и убежал. Я проехал на метро до конца ветки и там пересел на трамвай до Йонкерса, а на следующий день уехал в Олбани и там скрывался все это время». «Вы понимаете, что стали соучастником преступления и подлежите наказанию?» — спросил адвокат. «Да, сэр, я это понимаю. Поначалу я не придавал этому значения, пока не узнал из газет об аресте того самого невиновного человека. Тогда мне захотелось пойти и рассказать обо всем, что мне известно. Я действительно хотел сделать это, сэр, но очень боялся и никак не мог заставить себя сделать первый шаг. Когда вот этот молодой человек приехал за мной сегодня утром», — он указал на Дэна, — «я был только рад поехать с ним. Это правда, сэр. Вот спросите его. Я очень надеюсь, сэр, что меня не накажут». На этом месте судья Ментон прервал процедуру опроса. Наклонившись вперед и теребя пальцами стакан с водой, стоявший перед ним, он сказал: «Полагаю, мистер Лек, нам лучше сделать перерыв на обед. Сейчас 1:00 дня, и вы можете продолжить опрос свидетеля После перерыва». Тут Дэн порывисто вскочил и зашептал что-то на ухо мистеру Легу. Адвокат, казалось, был потрясен услышанным, однако в конечном счете согласно кивнул. «Хорошо, Ваша честь», — обратился он к судье. «Только если не возражаете, прежде чем мы удалимся на перерыв, я хотел бы задать свидетелю всего только два вопроса». «Тогда, пожалуйста, покороче», — сухо ответил судья. Мистер Лек повернулся к свидетелю. «Каммингс, я хочу, чтобы вы ответили. Человек, которого вы называли полковником, человек, чью ссору с Элис Ривз вы слышали и видели собственными глазами, человек, который дал вам $1000, чтобы вы скрылись с места убийства, этот человек сейчас присутствует здесь, в зале?» Каммингс мгновение колебался, озираясь по сторонам, потом вдруг распрямился и громко и отчетливо произнес: «Да, сэр, он присутствует здесь». Возглас изумления волной прокатился по залу. «Вы укажете на него судье и присяжным?» Вместо ответа Каммингс повернулся и показал пальцем прямо на судью Ментона. Пораженная публика не верила своим ушам. В зале поднялся шум, во время которого судья Ментон поднес к губам стакан воды. И тогда Дэн, вскочив с места и оттолкнув стоявшего на его пути мистера Лега, одним прыжком очутился у перил и мощным ударом выбил из рук судьи стакан, полетевший на пол. Охранники кричали. Присяжные повскакивали со своих мест. Кое-кто из них даже перескочил через перила, возле которых, давясь и толкаясь, уже колыхалась взбудораженная, оравшая на все лады толпа. Буквально повиснув на судье Ментоне и судорожно вцепившись в его мантию, Дэн отчаянно пытался перекричать толпу. «В воду подмешан яд! Скорее, держите его! Вы, идиоты, помогите! Он же убьет себя!» Но служители правосудия отшатнулись в ужасе при виде безумной ярости и страсти, исказившей лицо судьи Ментона. Резким движением он сбросил с себя Дэна. Юноша упал на колени, все еще взывая о помощи. Схватив со стола тяжелый деревянный молоток, судья Ментон высоко занес его в воздухе. «Будь ты проклят!» — в исступлении взревел он и обрушил молоток на голову Дэна. Юноша со стоном обмяк. Но через мгновение с десяток мужчин рванулись к судье Ментону и повалили его на пол. На следующее утро мистер Лек и Дэн беседовали в конторе адвоката. Рядышком, внимательно слушая и не спуская глаз с лица Дэна, сидела мисс Веннер. Удар судейским молотком, к счастью, не нанес юноше увечий. Больше часа он пролежал без сознания, но потом пришел в себя, кажется, обошлось без последствий. «Да, я дал Маунту $2000, сообщил мистер Лек. «Он хочет купить на них табачный магазинчик или что-нибудь в этом роде и попытаться забыть все происшедшее. Бедняга, я надеюсь, все у него сложится удачно». «Да, сэр, хорошо бы», — сказал Дэн. «Только ведь у него не осталось ничего, ради чего стоит жить». И молодой человек невольно перевел взгляд на мисс Веннер. Та покраснела и отвела глаза. «Так значит, ты видел, как Ментон достал что-то из кармана и бросил в стакан с водой?» — спросил мистер Лек, в голосе которого слышалось нескрываемое восхищение. «Да, сэр, Я, не отрываясь, наблюдал за ним в течение всего времени. И ты думаешь, именно с ним жена Маунта сбежала из дома? Тогда почему же никто из его друзей ничего не узнал о ее существовании? Возможно, они и знали, — последовал ответ. Однако совершенно очевидно, что судья отличался скрытностью и изворотливостью и, похоже, никогда не приводил никого из своих друзей к ней в дом. Может быть, он познакомился с ней в каком-нибудь кабаре и влюбился в нее без памяти. Что же касается его намерения принести в жертву Маунта, то тут уж ничего не поделаешь. Некоторые люди так скроены. Он, наверное, говорил себе: «Ну, что означает убогая жизнь этого надломленного существа в сравнении с жизнью такого человека, как я, полезного члена общества, высокопоставленного, состоятельного, культурного, образованного? Вспомните, он убил ее в порыве страсти, не справился с разбушевавшимися эмоциями, точно так же, как и в суде, когда он ударил меня этим молотком». «И все-таки одного я до сих пор не понимаю», — сказал мистер Лек. «Я видел у тебя фотографию Ментона, и поэтому готов поверить, когда ты говоришь, что все это время подозревал его. Мне понятно, как ты вычислил его по почерку, сличив слова на обрывке бумаги с подписью на письме, в котором он назначал меня на это дело. Но что, черт возьми, навело тебя на мысль сравнить эту подпись с его почерком на письме? Что заставило тебя подозревать его вообще?» «Помните, сэр, слова Монтэня, которые я вам цитировал?» — спросил Дэн. «Страсти, подавляемые современной цивилизацией, вдвойне опасны, если их пробудить». «Да, но что заставило тебя подозревать именно его?» «Сэр, какое значение это имеет теперь, когда он разоблачен? А вот шуму и вправду было много, не так ли?» Дэн усмехнулся, с удовольствием оглядев внушительную гору лежавших на столе утренних газет, чьи первые полосы пестрели фотографиями Ментона, убийцы, и расположенными бок о бок с ними портретами самого Дэна, этакой немезиды в обличье молодого человека. «Нет никакого сомнения в том, что он будет осужден», — заметил Дэн. «Если, конечно, не умудрится покончить с собой до суда, что более вероятно. В нашем распоряжении имеется с десяток доводов, подтверждающих показания Каммингса. Кстати сказать, я рад, что его освободили». «Я тоже», — сказал мистер Лек. «Только не пытайтесь, молодой человек, перевести разговор на другую тему. Хоть ты и умен, тебе меня не провести. Так почему же все-таки ты начал подозревать судью Ментона?» «Да, сэр, вижу, мне все-таки придется рассказать вам», — усмехнулся Дэн. «Ну так вот, я начал подозревать его благодаря вам». «Благодаря мне?» «Да, сэр. Я был удивлен с самого начала, когда в то утро вы вызвали меня к себе и сообщили, что судья поручил дело об убийстве именно вам. Это было мне непонятно, так как я знаю, что обычно такие дела поручаются опытным адвокатам. А когда речь идет об убийстве, люди, в особенности судьи, не склонны шутить. Поэтому я подумал, что он назначил вас на защиту Маунта неспроста, и что здесь должно быть кроется какая-то причина. Наиболее вероятной из всех возможных причин могло быть его желание осудить Маунта». «Но все же я не понимаю. Дэн снова усмехнулся. «Мистер Лек, вы знаете, что я вас уважаю и считаю прекрасным человеком. Вы всегда были ужасно добры ко мне и сделали для меня много хорошего. Но вы не участвовали ни в одном судебном процессе вот уже 10 лет. И адвокат из вас, надо прямо сказать, плохой». Мистер Лек нахмурился. Потом вдруг раздался озорной смешок мисс Веннер. Глядя на эти лукавые глаза, на эти розовые, раскрытые в улыбке губки, на шелковистые локоны и сочтя это зрелище более чем приятным, Дэн вдруг засмеялся вместе с ней. Мистер Лек окинул взглядом обоих, с трудом пытаясь сохранить хмурый вид. Но разве можно его сохранить, когда перед тобой сидит озорная юная парочка и, пожирая друг друга глазами, завистливо хохочет? Поэтому мистеру Легу ничего больше не оставалось, как присоединиться к молодежи и тоже расхохотаться. Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Июнь 2022 года.